Мэри чистила картофель над раковиной. Добрый день, неуверенно сказал я. Мэри взглянула на меня и фыркнула носом. Иного ответа я от нее не дождался. Миссис Клеменс сказала мне, что вы выразили желание нас покинуть. На это обращение Мэри соблаговолила ответить. «Бывает такое», — сказала она угрюмо. «Чего порядочная девушка нипочем не потерпит». «Не скажете ли вы мне, что, собственно, вас так огорчило?» «Дело не хитрое. Скажу в двух словах». Должен заметить, что она сильно недооценила свои возможности. «Шляются тут разные, вынюхивают за моей спиной. Всюду суют свой нос. Да какое ей дело, когда я мету или пыль вытираю? Раз вы и хозяйка довольны, пусть другие прочие не лезут. Коли я вам угодила, тут и говорить больше не о чем, я так считаю». Что касается меня, то мне Мэри никак не могла угодить. Признаюсь, я вижу в мечтах комнату, которую аккуратно прибирают каждое утро, стирают всюду пыль, ставят вещи на место. У Мэри свой метод. Смахнуть пыль на самых видных местах, например, на столе, и мне он кажется крайне несовершенным. Однако в тот момент я понимал, что не время обсуждать второстепенные вопросы. «И на следствие меня вытащили, да? Выставили перед 12 мужчинами такую порядочную девушку, как я. А поди догадайся, какие вопросы они вздумают задавать. Я вам одно скажу. Я никогда не жила в доме, где произошло смертоубийство, и впредь не собираюсь». «Надеюсь, вам и не придется», — сказал я. «По закону вероятностей это вряд ли повторится». «Мне законы ни к чему. Это он был мировым судьей. Сколько хороших людей засадил за решетку только за то, что они несчастного кролика словят себе на обед. Не то, что он, фазаны и прочая живность. Палит из ружья потехи ради. Мало того, не успели его похоронить, как эта его дочка заявляется сюда и говорит, что я не умею свою работу справлять». «Вы хотите сказать, что мисс Протеро была здесь?» «Была. Прихожу из Голубого кабана и вижу здесь, в кабинете вашем. И говорит: «Оу!» Так она говорит. «Я ищу мой маленький желтенький беретик, шляпку такую желтую. Я вчера ее тут позабыла». Вот что я ей говорю: никакой такой шляпки я в глаза не видела. Ее тут не было, когда я убиралась утром в четверг, говорю, а она опять: «Оу», говорит, «я полагаю, что вы ее не заметили. Вы ведь тут на скорую руку убираете, верно?» И проводит пальцем по каминной доске и сует его себе под нос, как будто у меня было время снимать все безделушки, а потом ставить обратно. Это в то самое утро, а полиция отперла кабинет только к ночи. Раз хозяин с хозяйкой мною довольны, тут и говорить больше не о чем, мисс, говорю. Она как засмеется: «Оу, а вы уверены, что они довольны?» говорит. С тем и ушла.